Как Дэн и ожидал, это не дало никакого эффекта. Она по-прежнему кидалась на него, пытаясь выцарапать глаза. «Стоп, прекратить!» – гаркнул он, для надежности присовокупив пару пощечин. Удивительно, но это сработало. Безумие покинуло ее, во взгляде появилась осознанность. Она растерянно огляделась, осознавая, что происходит, и по ее щекам хлынули слезы. «Милосердием твоей богини, заклинаю тебя!» Женщина с рыданиями рухнула перед Денисом на колени. «Прерви мои страдания, убей меня!» «Спокойно, спокойно!» Подняв ладонь, перебил Денис, пытаясь остановить этот поток слов. «Я не собираюсь никого убивать. Лучше скажи, я старуха, меня все равно принесут в жертву!» Причитала она, не слыша обращенных к ней слов. «Печать терзает меня!» Пока она не успела закончить свою мольбу, вырвавшиеся из татуировки на шее бледно-фиолетовые щупальца погрузились в ее голову, заставив безумно завыть и кинуться в атаку. «Черт!» – ругнулся Дэн, видя тщетность своих попыток привести ее в чувство. «Что же с ней делать-то?» Татуировка вводила эту несчастную в безумие, заставляя кидаться на него снова и снова. Как это остановить, он искренне не знал. Наверное, надо было какое-нибудь магическое искусство качать. И игнорировать не мог, ведь эта безумная не отстанет и шумит к тому же. «Странно все это, конечно. Зачем она тут?» – задался вопросом Денис, пытаясь как-то зафиксировать женщину, что было совсем непросто, несмотря на огромное преимущество в силе. Одна то рука все еще была занята мечом. Магическая татуировка заставляет ее и, наверное, всех остальных кидаться на погибели, но зачем? Всадники явно не хотели, чтобы погибель Хаймэм. Дэн невольно улыбнулся этой тавтологии. Погибла. Получалось, что погибнуть должны были рабы в схватке с погибелью. Зачем им только это? Такая странная помощь с прокачкой. Дэн сомневался, осколки душ пусть помалу, но даже с гусениц падали. А тут люди. У него была теория, зачем это могло быть нужно, но проверять ее он не собирался. Даже с животных от жатвы есть заметный приход, а когда шерстяного завалил, так и вовсе секунд 10 слюну пускал. А если жатва людских душ, да не одной, а пары десятков, так может и мозга за разум заехать. Может, они этого и добиваются. К этому моменту ему наконец удалось скрутить безумную старуху, которой было от силы лет 45, если не меньше, но лето ей эти явно дались непросто. И вынужденно отложив меч в сторону, он наскоро связал ей руки обрезками веревок. Связал специально небрежно, чтобы было легче освободиться. Иначе ее тут или гусеницы сожрут, или еще что случится. Вздохнул Дэн, удовлетворенно рассматривая дело рук своих. Убедившись, что освободиться из его пут вполне по силам даже безумцу, Денис припустил вдоль зарослей, стараясь не приближаться к домам. Все это связывание должно было просто выиграть ему время и дать возможность стряхнуть с хвоста эту несчастную. Это решение тоже было так себе. У Дэна осталось неприятное чувство, что он просто бросил ее там на почти верную смерть. Ведь она будет шататься по этим зарослям в поисках меня, пока не найдет или пока ее тут не сожрут. А жрать тут скорее всего было кому. Но лучше он ничего не придумал. Избавить от магической татуировки он не мог, не сдирать же с нее кожу, да и неизвестно, помогло бы это, а добить рука не поднималась. Так что он предпочел ретироваться, но в душе все равно было гадко. Он успел удалиться где-то километра на полтора, двигаясь по внутренней стороне зеленой стены кустарника, что отделяло пятачок зелени от остальных руин, когда услышал женский крик метров за 100 от себя. «Она все-таки нашла меня!» — раздосадованно вздохнул Денис, повернувшись на источник звука. Но что-то нашло ее раньше. Крик был полон боли и отчаяния, так кричат в последние мгновения жизни, так что Дэн просто побежал на крик со всей возможной скоростью, мысленно кляня про себя эту безумную бабу, хоть и понимал, что она то как раз совершенно не виновата в своем поведении. Все это проклятая печать. Подбегая, он услышал рык какого-то явно крупного животного, и выскочив из-за очередного заросшего плющом дома, он увидел совсем не то, что ожидал. Перекресток нескольких заросших улиц создавал небольшую площадь, в далеком прошлом украшенную белыми каменными стелами. Какая-то неведомая сила сломала и повалила 3 из 4 стел, и сейчас они, навалившись на соседние здания, перекрывали дорогу, образовывая давно поросшую зеленью импровизированную баррикаду. К одной из этих баррикад прижималась спиной девушка, на которую наседала здоровая тварь, похожая на этих модных лысых котов, только со взрослого льва размером, с крыльями и длинным мощным хвостом с шипастой кисточкой. «Мантикора», — решил Денис, хоть тварь и была к нему спиной. А вот девушка была к нему лицом, и это была именно девушка, среднего роста с огненно-рыжей копной волос по плечи, ее порванная тога погибели демонстрировала такую анатомию, что Дэн чуть не подавился слюной, а все бельевые модели мира немедленно бы продали за такую фигуру душу. «Так не отвлекаться», — строго напомнил себе Денис. «Сначала спасаем, пялимся потом». А спасать ее надо было срочно. Роскошная анатомия под разорванной тогой была залита кровью, указывая на серьезную рану. Девушка прижалась к поваленной стеле, выставив перед собой короткий меч с волнистым лезвием, на вроде фламберга, но от силы метр длинный, не лучшее оружие против льва с крыльями. Левой рукой она действовала как щитом, прикрываясь от атак мантикоры своим плащом, который вместо обычного кроваво-алого с золотой оторочкой был соткан из непроглядной тьмы, стелившейся за ее плечами. Над головой у рыжеволосой тоже парила сияющая монета, словно из расплавленного золота. «Эй, животное, а ну сюда, ко мне!» Денис даже свистнул для надежности, надеясь, что та отвлечется и у девчонки появится возможность отступить. Но мантикора даже ухом в его сторону не повела, продолжая наседать на девушку, так что Дэну ничего не осталось, кроме как просто побежать прямо на нее, крича и размахивая мечом, надеясь хоть так завладеть вниманием твари. Когда до мантикоры оставалось всего метров 10, та на мгновение, отвлекшись от девушки, скосила один глаз на Дэна, ее длинный хвост ударил как плеть, посылая в его сторону веер костяных игл. Один из шипов достал его, несмотря на попытку увернуться. «Сука!» — непроизвольно заорал Денис, на бегу выдергивая шип, вонзившийся ему в грудь и причинявший ослепительную боль во время движения. А мантикора, решив, что с него хватит, снова кинулась на девчонку, первый удар лапой сбил в сторону руку, удерживающую плащ тьмы, и лишил девушку равновесия, и тут же мантикора кинулась вперед, метя пастью прямо в горло. «Хана красотки!» — успела промелькнуть мысль, но к обличению Дениса, когда клыки мантикоры уже должны были сомкнуться на шее девушки, та вдруг растворилась туманом, пропуская хищника сквозь себя. Мантикора гневно заорала, не понимая, куда делась добыча, и захлестала хвостом по сторонам, а разогнавшийся Денис вложил всю свою силу и инерцию в удар мечом по повернувшейся к нему спиной мантикоре. Клинок пробил неожиданно толстую шкуру над задней лапой, брызнула почти черная кровь, тварь заревела, приседая на раненую лапу, но все равно смогла резко крутануться на месте, разворачиваясь всем корпусом к Денису, припала к земле, широко расставив передние лапы. И так, несколько мгновений, она шипела как кот, словно присматриваясь к новому оппоненту. За это время, облачко отступив в сторону, конденсировалось обратно в рыжую красавицу, по шее которой, в том месте, куда ударили клыки, растекался гигантский синяк. Похоже, газообразная защита была не стопроцентной. То ли мантикора была очень сообразительная, то ли просто не повезло, но именно в тот момент, когда Денис чуть отвлекся, глядя на девушку, тварь кинулась на него. Атака мантикоры была неожиданной и очень быстрой. Выпустив когти, она часто хлестала лапами как кошка. Первый удар пришелся плашмя в лезвие меча, чуть не выбив его из рук. Тут же Денис еле смог отшатнуться от клацнувшей возле лица пасти, и в этот момент удар второй лапы достал его. Дэн почувствовал, как выгорает мана, шею обожгло болью и горячей кровью. Чисто на рефлексах он провел прямой удар в грудину раскрывшейся твари и отшатнулся, мотая головой. Атака мантикоры чуть не сбила его с ног. «Она меня убила», — дошло до его ошарашенного сознания. Убила с одного удара. Воля сильнее плоти уже второй раз спасла ему жизнь, взяв в ответ лишь две маны. Он почувствовал, что руки немного ослабли, лившись части энергии в контуре усиления, но сейчас это было неважно. Когти разодрали плоть слева направо, пропахав кровавые борозды от шеи к правой стороне живота. Кровь заливала ему грудь, и судя по темпам, с которым она пребывала, с таким кровотечением у него было от силы пара минут, а потом все, потеря сознания и смерть. Вот и помог девушке. Мрачно усмехнулся он, пятясь назад и выставляя перед собой меч на вроде копья, и держа его достаточно мягко, лезвием вверх, и поддерживая второй рукой за обух ближе к середине клинка, чтобы очередной удар лапы не сбил его с ног и не лишил оружия. Его атака и правда помогла рыжей красавице. Воспользовавшись тем, что мантикора сосредоточилась на Дэне, она вытянула руки вперед и вокруг ее ладоней, сложенных вместе так, будто она собиралась изобразить голубка, заиграла бледная, но быстро набирающая цвет и силу желтая магическая аура. Теперь, оказавшись ближе, Денис видел, что сложный знак на золотой монете, сиявший над головой девушки, читался как «Че». «Чернокнижница», — осознал Дэн. «Сейчас магией бахнет». И, стараясь шуметь побольше, сделал несколько выпадов в сторону мантикоры, чтобы та от него не отвлекалась. «Раз уж я тут опять помираю, то хотя бы с пользой», — решил он, снова переходя в атаку, но недооценил скорость мантикоры, та металась из стороны в сторону, и клинок прошел вскользь по толстой шкуре. Когда его меч был в самой низкой точке своей траектории, зубы мантикоры сомкнулись на его руке. Дэн заорал от боли, чувствуя, как выгорают еще 3 маны, не давая клыкам пробить его руку. Осталось всего 5 маны, еще несколько секунд, способность отключится и все. А мантикора только усиливала хватку, явно не собираясь выпускать попавшую ей в пасть добычу. Рыжая закричала что-то из-за спины мантикоры на незнакомом языке, и позади все утопло в пламени. 4-метровые волны огня, вырывавшиеся из ладони девушки, прошли рядом с Денисом, обдав его жаром, и ударили в спину мантикоре. Ее шкуру, несмотря на всю крепкость, сильно обожгло, запахло гарью. Обожженная тварь завизжала, выпустив руку Дэна из пасти. Она металась, оглушительно визжа от боли, и хлеща хвостом, в стороны полетели шипы, но в этот раз ни в кого не попали. Обезумевшая от ожогов мантикора снова кинулась на рыженькую, пытаясь задрать ее когтями, но та в этот раз искусно прикрылась от первых ударов плащом из тьмы. Удар же когтей, пришедшийся ей в бедро вместо того, чтобы разодрать ногу, каким-то чудом оставил только легкие царапины. Дэн в этот момент не терял время. Пользуясь тем, что мантикора отвлеклась, он подхватил свой меч и снова напал со спины. Мантикора заметила его атаку, но поздно, а может, раны уже сказывались, она не успела отскочить, и мощный удар меча отсек ей хвост вместе с приличным куском обожженной задницы, оставив пусть неглубокую, но обширную кровоточащую рану. «Что морда котячья, это тебе ни одного в угол зажимать», — усмехнулся Дэн, когда, вереща, мантикора кинулась уже на него, снова давая несколько свободных мгновений рыженькой. Денис ожидал атаки и просто отскочил назад, удерживая перед собой меч, а девушка в этот момент, что-то шепча, провела 2 пальцами левой руки по клинку своего странного волнистого меча, и из него, гудя и потрескивая, потянулись потревоженными змеями короткие извивающиеся щупальца микромолний. Резкий выпад заряженным мечом прямо в открытую рану на месте хвоста мантикоры, треск электрического разряда, и тварь на несколько мгновений затрясло в конвульсиях от удара током. Сейчас Дэн резко бросился вперед, сокращая дистанцию и поднимая меч высоко над головой. Мощный акцентированный удар отсек голову бьющейся в конвульсиях мантикоре. Обезглавленное тело, орошая Дениса струями крови, упало ему под ноги, а вырвавшийся из твари вихрь оранжевых лепестков пламени 2 извивающимися лентами потянулся к нему и к девушке. Получено 160 осколков душ. Хранилище душ переполнено. Поднимите шаг совершенства или увеличьте хранилище душ. 160 осколков душ принято частицей божественного. Как только схлынул приступ эйфории, Денис понял, насколько ослаб, в ушах гулко стучал пульс, и трещало, будто у него за затылком кто-то разместил сковородку с кипящим маслом. Тяжко опершись на меч, он попытался браво улыбнуться замершей в растерянности девушке. «Как, по-твоему, красавица, заслужил я поцелуй перед смертью за помощь?» — спросил он, рассмеявшись в конце, потому что понял, как сейчас выглядит, еле стоящий на ногах, с ног до головы в крови и грязи с открытой раной на шее, просто мечта любой женщины. «Заслужил!» — неожиданно твердо кивнула она и решительным шагом направилась к Дэну. Капец, она все-таки красивая. Угасающее сознание Дениса все равно не могло отказать себе в возможности полюбоваться на колыхавшиеся под разорванной тогой прелести рыженькой. Не смущаясь крови и грязи, красавица обхватила ладонями голову Дениса и, подтянув к себе, закатала ему поцелуй в засос. По-взрослому, не самый плохой способ умереть, успел подумать Дэн, прежде чем его сознание окончательно растворилось в изумрудных глазах незнакомки. В этот раз не было никакой мучительной тьмы, вообще ничего не было, Денис просто не существовал какое-то время. Снова открыв глаза, он обнаружил себя лежащим на поросшей плющом и лианами улице. Рядом, буквально над ним, недовольно что-то бормотало себе под нос рыженькая, пытаясь как-то вернуть разорванной тоге возможность прикрывать ее прелести. «Прекрасная незнакомка не только не принесла меня в жертву, но и исцелила мои раны, я польщен», — улыбнулся Дэн, глядя на нее снизу вверх, Вид, что ему представал, был просто роскошный. Сам он чувствовал себя намного лучше, и поскольку, судя по освещению, времени прошло явно немного, скорее всего, поработала какая-то целительная магия. Красавица прекратила возню с одеждой, переведя на него удивленно рассерженный взгляд изумрудных глаз. «Денис, ты дурак?» – недовольно вздохнув, спросила рыжая. «Ты что, типа меня не узнаешь?» – Денис замолчал, непонимающе глядя на красавицу, которая очевидно его знала, но он то ее видел в первый раз, а рыжая недовольно буравила его взглядом. «Это я, Вика. Мы вместе у Алевтины играли», – наконец не выдержала красотка, и добавила недовольно надувшись. «Я вообще-то почти не изменилась». Глава 7. Вика, удивленно повторил Денис, скользя взглядом по ослепительной красавице в попытке найти хоть что-то общее с невзрачной, но дорого одетой девушкой, которую он встретил на игре у Алевтины. Волосы из непонятной шатенки стали огненно-рыжими, практически красными с металлическим блеском и теперь были не собраны в пучок, а свободно не спадали к плечам. Фигура, тут и говорить нечего, ее раньше и не было почти. Вика прибавила в груди размера 3, а форма и упругость, как на вкус Дэна, были теперь просто идеальными, он сам видел. Глаза стали такого яркого изумрудного цвета, что хоть по ним интенсивность цвета выставляй, ничего общего с непонятно болотными, что были раньше. Разве что форма лица совпадает, и то не сильно. «У тебя волосы, лицо закрывали», наконец соврал Денис, спустя минуту неудобной паузы. «Ну не говорит же ей, что она раньше была никакая». «Ну да», хмыкнула Вика, с сомнением глядя в ответ. «Серьезно», с жаром заверил он ее. «К тому же, сама понимаешь, бой, перед носом мантикора мечется, кровь глаза заливает. Она тебя трепала, как тузик грелку». С улыбкой покачала головой Вика. «У тебя, что, никаких защит нет?» «Нет», развел руками Дэн. Он приподнялся и теперь оглядывался. Убитая мантикора лежала в нескольких шагах, они по-прежнему были на месте схватки. «Долго я был без сознания, я ведь без сознания был», на всякий случай уточнил он. «Не умер, а то, кто знает, как эти 3 попытки работают. Вроде бы не умер», пожала плечами Вика. «Пару минут провалялся, может чуть меньше. Давай куда-нибудь сныкаемся и спокойно поговорим», предложил Денис, оглядываясь в поисках подходящего укрытия. «А то, как бы кто еще, на шум и запах крови не пришел, мне бы еще посидеть», немного смущенно попросила Виктория. «Минут 10, заклинание восстановить, чтоб полечиться». «А ну как скажешь». Денису не очень нравилось, что они вот так, поперек улицы, но возражать не стал. «В конце концов, она меня как-то ведь полечила, а могла бы себя. Ты как тут оказалась?» Сменил тему Дэн. У него было полно вопросов, и раз уж они все равно тут сидели, было бы глупо их не задать. «Ну», протянула Вика, задумчиво поднимая глаза к небу. «Вы с Алевтиной вышли когда? Мне плохо стало, прям сильно плохо. Я, если честно, решила, что все, умерла. Ну а там Серафим этот или Серафима, так и так, богиня смилостивилась, выбирая себе форму». «Понятно», закивал Дэн, чтобы не тратить время на очевидное. «У меня так же было. Ты тут давно? Ну, в смысле в этом мире, в руинах этих, дней 5, может 6, без особой уверенности ответила девушка. «Я под землей появилась, а на поверхность вышла ночью, могу ошибаться». «Под землей?» — удивленно приподнял брови Денис. «Это как, там?» — она махнула рукой себе за спину, куда-то на юго-запад. «Часть улиц прямо под землю провалилась, вместе с каким-то храмом, там-то я и появилась, прямо на алтаре. В том храме еще статуя женщины была, без лица, вернее, с отколотым лицом. Поправилась она поспешно, и по стенам порфира текла откуда-то сверху. Я подумала, что, наверное, это ее храм», — закончила она, многозначительно подняв глаза к небу. «А ты где появился?» «Я, в храме на горе». Денис тоже махнул в направлении своего появления, туда, где осталась храмовая гора. «Там тоже статуя есть разбитая, и с неба кровь капает, только я всего 2-й день тут. Порфира, а не кровь», — с видом легкого превосходства поправила его Вика. Похоже, она была из тех людей, которым в радость делать другим замечания. «Почему порфира?» — удивленно посмотрел на нее Дэн. «Так ее старшие называют», — с безразличным видом пожала плечами она. «Старшие?» — переспросил он, всем своим видом давая понять, что не знает, кто это такие. «Старшие, ну, старшие погибели», — пояснила Вика. «Те, что из старших волн, которые до нас появились». «А», — искренне обрадовался Денис. «Так ты встретила кого-то вменяемого?» «Я встретил одного, так он на меня с топором кинулся», — добавил он с разочарованным вздохом. Ну не лично. Она с легким смущением отвела взгляд в сторону. Просто в книге прочитала. В книге? Не поверил своим ушам Дэн. В смысле еще там наверху? На всякий случай уточнил он. У тебя, что ограничения по времени не было? Почему не было? Было. Немного насупилась Вика. И не наверху, а уже тут. То есть ты сюда можешь книгу крови призвать? С легким благоговением спросил Денис. И добавил умоляющим тоном. Научишь? Ну да, протянула Вика, как-то странно на него косясь, и вытянув руку вперед, произнесла твердым голосом. Книга крови. В ее вытянутую ладонь лег здоровый окованный золотом том. Она опустила руку, но книга вместо того, чтобы упасть тут, же исчезла. А как ты себе уровни поднимал без книги? В ее голосе засквозило подозрение. Ну, я тупой. Денис не удержался и вместо ответа закатал себе ладонью по лбу. Получается, так с самого начала можно было. А я об этом даже не подумал. А уровни я себе не поднимал. Дэн, конечно же, не удержался и повторил за Викой процедуру вызова, не обращая внимания на ее осуждающее бормотание. Как выжил вообще? Первого уровня. Неудивительно, что ему так досталось. Книга крови. Протянутая рука ощутила тяжесть появившегося тома с единственной надписью на обложке «Книга крови». Вот она. Тяжесть тома в руках дарила Дэну искреннюю радость. Это решало все его проблемы с переполнением. «Я могу качаться». Он не удержался и открыл книгу, начав ее листать. Все было по-прежнему. Имя крови Дэн, время на изменение шага совершенства 48 дней, его расписанная форма, или класс. Новый уровень просто расписывается так же, как и предыдущий на соответствующей странице, уточнил Денис, отвлекшись от книги. Уточнил на всякий случай. Он прямо сейчас не собирался расписывать новый шаг совершенства. Нет, к этому нужно было подойти с умом, дав себе время разобраться во всем как следует. Угу. Получил он кивок в ответ. Денис быстро оглядел себя в поисках крови. Он не собирался в попыхах поднимать уровень, но уж точно планировал вернуть недостачу. Он ведь так и не успел выбрать один навык. Удар мантикоры, вскрывший ему шею и пропахавший глубокие борозды через всю грудь, зарос розовой пленкой под действием магии Вики и больше не кровил. Он сам был с ног до головы в крови, но она по большей части уже была скорее грязью, успев частично свернуться. «Придется резаться». Сокрушенно вздохнул Дэн и тут заметил, что Вика сидит, опершись подбородком на ладонь, какая-то замученная и, мягко говоря, невеселая. «Блин, извини», — виновато улыбнулся Денис. «Я что-то так увлекся, что даже забыл спросить, ты сама как после боя, и в смысле раны вообще, как сама?» Она бросила на него короткий взгляд и с демонстративным безразличием пожала плечами. «Так себе, растратила заклинание, тело один сплошной синяк, лечиться нечем пока». Она замолчала и, глядя куда-то в сторону, пробормотала заметно тише. «Пить зверски хочется, кажется, сейчас умру от жажды». «Пить хочется?» — искренне удивился Дэн, принявшись копаться в своей сумке. «Странно, мне вообще, как тут появился, ни пить ни есть не хочется. Держи», — он протянул флягу с кислым вином, найденную в вещах оборотня. «Не уверен». Он не успел закончить фразу до того, как Вика, буквально вырвав фляжку у него из рук, принялась делать жадные глотки. «Не уверен, что это безопасно пить», — продолжил он с нажимом. «Но лучше ничего нет, к сожалению». Вика не слушала его, сморщившись, она отчаянно махала рукой, будто требуя немедленно это остановить, но продолжала делать большие глотки, не обращая внимания на струйки вина, потекшие по ее подбородку на грудь. «Уха!» – протяжно выдохнула она, наконец, оторвавшись от фляжки и смахивая выступившие на глазах слезы. «Боже, какая это мерзость!» Тяжело дыша, она сделала короткую паузу и продолжила, глядя на Дениса с обожанием. «Ты себе не представляешь, как я тебе благодарна», — заверила она его с придыханием полным кислого аромата вина. «Если бы ты знал, что такое двое суток ничего не пить, дошло до того, что я пробовала пить порфиру из луж. Ужасно», — покачала головой Вика. «Мне сначала тоже пить и есть не хотелось, но как сделала второй шаг совершенства, ух», — демонстративно закатила глаза она, — «еще как захотелось». «То есть это как-то с процессом изменения шага, с уровнем связано?» – задумался Денис. «Это надо было учесть. Получается, надо сначала озаботиться едой и водой», – пробормотал он сам себе. «Этой фляги на двоих никак не хватит, там одному то хорошо, если на полтора дня, а поесть у тебя, случайно, нет ничего?» – вдруг спросила Вика. «Есть тоже очень хочется», – призналась она, жалобно глядя на него щенячьими глазами. Денис молча кивнул и, достав тряпицу с вяленым мясом, отрезал ей несколько кусков покрупнее. «А знаешь, вкусно», — поделилась она, с энтузиазмом жуя мясо. «Типа вяленая говядина, даже пряности какие-то есть, типа перец». «Спасибо», — добавила она с признательностью. «Я твой должник». «Да ни за что», — пожал плечами Дэн, стараясь не подавать виду, хотя полные искренней благодарности глаза Вики приятно тешили его мужскую гордыню. Перекус не занял много времени. Разделавшись с двумя отрезами мяса, Вика благоразумно остановилась, рассудив, что так снова пить захочется, и больше не клянчила, хоть глаза у нее по-прежнему были голодные. Через несколько минут она объявила, что заклинание восстановлено и можно собираться. «Может, возьмем ее?» – без особой надежды предложил Дэн, кивнув в сторону поверженной мантикоры. «Голову», — пояснил он, — «как трофеи свидетельства нашего триумфа». Ему самому очень хотелось бы такой трофей. Башка дохлой мантикоры выглядела более чем внушительно, но он понимал, что это будет очень неудобно, из-за веса. Да и тепло тут, загниет и пахнуть начнет. Но на стене смотрелось бы, полный отпад. С сожалением вздохнул он, понимая, что у него и стены-то тут нет, чтоб трофей вешать. «Было бы неплохо», – задумчиво кивнула Вика, оценивающе глядя на останки монстра и явно что-то прикидывая в уме. «Голову будет тащить тяжело», – наконец покачала головой она. «Но, чур, зубы мои, я из них себе ожерелье сделаю или браслет». Вика замолчала, задумавшись, на глазах теряя появившийся было энтузиазм. «Как это будет смотреться?» – спросила она саму себя, и спустя несколько секунд размышлений недовольно махнула рукой. «Не, кич какой-то. Забирай, если хочешь». Потеряв интерес к мантикоре, она с удвоенной энергией начала сражаться с собственной тогой, пытаясь соорудить из ее обрывков что-то наподобие бикини. Денис не мог отказать себе в возможности любоваться этим процессом, тем более что Виктория никак не возражала. Конечно, он предложил бы ей свою, если бы его тога не была бы еще более худшем состоянии. Имелся относительно целый плащ, но у Вики он тоже был. Сейчас вместо плаща из дымчатой непроглядной тьмы на ней был вполне обычный алый плащ погибели. Пока его новоприобретенный товарищ по несчастью сражался с элементами своего туалета, Дэн между делом успел воспользоваться ее идеей. Действуя навершием меча, он по возможности аккуратно выбил мантикоре клыки и прочие наиболее впечатляющие зубы и отрубил шипастую кисточку хвоста, получив что-то вроде странной дубинки. Чтоб было понятно, что это не просто здоровая кошка была. Шипы были очень острыми, и чтобы они не проткнули сумку, Денис потратил несколько минут, делая на них насадки из обрезков лиан и прочей зелени. К тому моменту, как он все упаковал, Вика уже закончила свое преображение. «Нормально?» – спросила Вика, и без капли стеснения, раздвинув полы плаща, чтобы ему было лучше видно, закружилась на месте. «Как я выгляжу?» И зачем-то добавила, немного смущаясь. «У меня тут зеркала нет, и вообще, из верхней части тоги получилось что-то вроде подвязанной рубашки, а из нижнего обрезка некое подобие мини-юбки. Грязной и очень подранной, но все-таки мини-юбки. Чистый секс», — показал большой палец он. Подвязанная снизу грудь теперь казалась еще выше, и открывался животик, а мини-соблазнительно облегала бедра. «Может, даже чересчур», — уже про себя подумал Денис, чувствуя, что еще немного и его реакция на это зрелище станет очевидной. Так что он волевым усилием заставил себя смотреть только в глаза, а не на сиськи и бедра. «Тогда еще 5 секундочек и идем», — кивнула Вика, и немного погрустнев, потянулась к своему мечу. Страдальчески вздохнув, она, до того как Дэн успел среагировать, полоснула себе по венам и под его ошарашенным взглядом окатила себе лицо собственной же кровью. «Ты чего, Вик?» — начал было Денис. Но Вика запела нараспев на незнакомом языке, и стало понятно, что какая-то магия. Кровь вспыхнула чистым белым пламенем, распространяясь по всему ее силуэту. Огонь ужался до небольших белых лепестков, словно ее по контуру окружали маленькие белые свечки, и вместе с этим жуткие синяки, покрывавшие Вику, стали бледнеть, быстро исчезая. Следом затянулся и постепенно исчез и свеженанесенный порез на руке. «Кровь ангелов», — пояснила она, — «заклинание такое целебное». «Чтоб его», страдальчески морщись, добавила рыжая, процесс явно не был безболезненным, как будто крапивой хлещут. «Хорошо лечит», — осторожно поинтересовался Дэн, наблюдая за этим немного жутковатым зрелищем. «Фактор 10 в сумме за минуту», полупростонала Вика. Она постояла несколько секунд, должно быть, привыкая к ощущениям, и, наконец, тяжко вздохнув, махнула рукой с мечом, на восток, куда-то вдоль внутренней границы зеленой зоны. «Ладно, пошли, все равно еще минуту гореть будет». «А что это именно туда?» — уперся Дэн. Хоть, по сути, у него и не было никаких возражений, он сам изначально двигался именно в этом направлении до встречи с Викой. Но такая безапелляционность спасенной немного напрягала. «Я там свой рюкзак бросила, когда от Мантикора убегала». Это был серьезный довод. Дэну оставалось только кивнуть и присоединиться к Виктории. С экипировкой было туго и бросать ее явно не стоило. «А откуда у тебя рюкзак?» — между делом спросил Денис, пока они осторожно пробирались по кустам. «Она тут в два раза дольше, может знать места или способы от местных». Пожала плечами Вика, белое пламя на ней погасло, и ее плащ снова обратился тьмой дымным шлейфом, стелившийся за ней еще на пару метров. Наткнулась на группу в красных шляпах на привале, обсуждали, кому выгоднее меня продать, если ловушка сработает. И, подбодрил ее Дэн, ну и я их убила. Снова пожала плечами Вика, и забрала рюкзак, просто взяла и убила. Денис сам не мог понять, что его больше удивляет: способность Вики справиться с отрядом охотников или ее безразличная готовность убивать людей. Сколько их было, а что я с ними должна была сделать? Возмутилась она. Они, значит, меня то ли в рабство, то ли вообще на жертвоприношение чернокнижникам продать хотят, уже деньги делят, а я типа этих уродов игнорировать, что ли, должна? Вика демонстративно фыркнула, но после небольшой паузы добавила уже без возмущения: четверо их было, главного застрелила, остальных тяжело ранила, они сами убежали, потом еще один труп нашла, похоже, от ран умер, из арбалета застрелила, на всякий случай уточнил он, хоть при ней и не было никакого арбалета. Магией, хмыкнула Вика, и демонстративно встряхнула кистью в направлении поросшего плющом камня, торчавшего неподалеку. Ее ладонь исчезла в вспышке черного света, раздался глухой хлопок, как от маленькой петарды, и в камень ударила черная струя тьмы, внутри которой извивалась жила красного пламени. «Неплохо», — уважительно хмыкнул Дэн, глядя на тускло олеющее оплавленное пятно, оставшееся на камне. В нем было пару сантиметров в диаметре и вглубь еще на сантиметр, наверное, проплавило. «Совсем неплохо. А урона сколько, в смысле фактора?» — уточнил он, думая про себя. «Похоже, лоханулся я с классом. Хотя я же не знаю, какого она уровня. Знаю только, что больше, чем первого». Вика задумалась, явно роясь в памяти и не находя ответа. «Вроде девятый фактор». Наконец ответила она, сама сомневаясь, что это правда. «Ничего себе!» Денис тоже не помнил точно, но вроде бы книга считала, что он с его двуручным мечом это фактор 12. «А какого ты уровня?» «Ну, в смысле шаг совершенства», — пояснил он, подозревая, что книга меняет терминологию, подстраиваясь под каждого пользователя индивидуально. «Третий шаг», — не без гордости ответила Вика. «Вчера днем сделала. Быстро ты. А я еще думал, что это я быстро качаюсь. С другой стороны, она уже тут шестой день, а я только второй. И на ком качалась?» — спросил он, и, видя, что Вика явно не очень понимает его терминологию, пояснил: «В смысле, как души набирала, если это не секрет, конечно», — поспешно добавил он, сообразив, что они в каком-то смысле конкуренты за осколки душ. «Да какой там секрет?» — пожала плечами она. «Я, так чтобы специально, и не качалась вовсе. Пока выход из подземелья искала, на меня тройка каких-то зубастых осьминогов напала. Там пришлось идти по руслу мелкой подземной речушки. Вода там практически нормальная была», — добавила она с тоскливым вздохом. «Самую малость с порфирой можно было бы набрать, хотя бы в ту же чашу, но как же?» Она замолчала на несколько мгновений, вспоминая, о чем собственно речь, и продолжила уже без грустных вздохов о так и не набранной воде. «В общем, с осьминогов вышло около сотни со всех. Потом, когда вышла на улицы, ушедшие под землю, там на меня огромный рой здоровых тараканов налетел, чуть не сожрали. Мерзость». Девушка с отвращением передернула плечами. «Я их огненной бланью сожгла. Ну ты видел, я ее на Мантикоре использовала. Их много было, так что около 60 в сумме вышло. Когда вышла на поверхность, где-то через час на охотников наткнулась, с их главного сотни полторы получилось. Второй далеко от меня умер, там сжать не получилось. Забрала рюкзак, пошла дальше, какие-то шипастые кабаны попались, вроде как кабаны, но с иголками, как у дикобразов. Застрелила парочку там по 80 с каждого. Она вдруг прервалась и с какой-то надеждой посмотрела на Дэна. Я вот что подумал, они ведь, наверное, съедобные. Скорее всего. Пожал плечами он. Не знаю, как в этом мире, но в нашем, все млекопитающие в той или иной степени, съедобные. Эх, на Вику снова накатила грусть. Ну вот, недовольно вздохнула она, еще одна упущенная возможность. Я после этого отдохнуть остановилась. Продолжила Вика, когда с грустными вздохами было покончено. Умоталась очень сильно, в заброшенном здании. Ну и спала уже, и тут такой вой. Она расширила глаза, пытаясь передать, насколько жуткий был вой. И слышу, кто-то в мое здание ломится. Какие-то стрёмные лысые монстры, клыки во. Она изобразила жест, характерный для рыбацких байк. На спине шипы, как у тех кабанов, сами лысые, выли так, что я чуть не обсикалась. Их четверо было, там лестница обвалилась, им неудобно было. А они, обезумевшие какие-то, все равно кидались на меня до последнего, даже раненые. И осколки душ у них другого цвета были, типа темная фуксия. И когда я их жала, такая злость меня брала прямо, ух, зубами бы их загрызла. Ну вот на последнем я услышала, что хранилище переполнено, ну и сделала свой второй шаг. Сразу после шага, посвежело, как-то спать не хотелось, и вообще бодрость такая, но потом пить и жрать так захотелось. А темная фуксия это вообще как? Вклинился с вопросом Дэн, думая про себя. Похоже, цвет осколков как-то по типам бьется, у животных желто-оранжевый, у нежити синий, у погибели красный. И ощущение во время жатвы от типа зависит, с нежити прихода не было, наоборот как-то тоскливо. От осколков с погибели, вообще супер приход. А с этой непонятной фукси, Вику злость брала. Ну фуксия она фуксия и есть. Непонимающе покосилась на него Вика. Цвет такой, но только темная такая фуксия. Красавица. Дэн с иронией скосил глаза на идущую рядом девушку. Ты уж сделай скидку, на то с кем говоришь. Я от силы 9 цветов знаю. И фуксии среди них нет. На что это хоть похоже? Ну, на фуксию, растерянно пожала плечами Вика, явно не находясь с примерами. Фиолетовый или пурпурный знаешь? Ну, вот только более фуксиевый. Понятно, кивнул Денис, подавляя смешок. Замнем пока для ясности, что дальше то было. Да дальше ничего особо не было, так по мелочи. Я больше воду и еду искала, думала даже возвращаться назад, но уже далеко отошла. А потом на меня толпа психов напала, огромная, человек 20, наверное, с татуировками на шее, в виде спирали, тут же уточнил Денис, уже догадываясь, что ему скажет Вика. Угу, часто закивала она. Ты их тоже видел? Видел, кивнул Денис, но либо издалека, либо мертвых. И что, ты их убила? Конечно, снова кивнула Вика, и добавила зло. А что еще я с ними должна была делать? Кидаются толпой с ножами на одинокую девушку. И как? Вкратчиво поинтересовался Дэн. Как ощущение от жатвы людских душ? Как от белого, только сильнее. Со смущением пробормотала Вика, опустив взгляд. В смысле? В прямом. С явным раздражением отрезала девушка. Я не пытаюсь тебя поддеть. На всякий случай успокоил ее Дэн. Просто не доводилось пробовать. Вот и уточняю. Ну, Вика снова задумалась, подбирая примеры. Эйфория, ощущение всемогущества, прилив сил. Зависимость есть, не унимался Дэн, у него ведь была теория, зачем рабов кидают на погибели. Еще хочется, не знаю. Растерянно развела руками она и задумалась. Может быть, в смысле, хочется, а потом. Она снова пожала плечами, и должно быть, заметив что-то во взгляде Дэна, поспешно добавила. Но я себя контролирую, полностью. Их просто специально на нас травит, пояснил Денис, не став вдаваться в вопросы самоконтроля, чтоб не создавать ненужного конфликта. Это рабы местные, а татуировка, она магическая, на мозги им давит, заставляет кидаться на нас. Типа мясом задавить хотят? Вика явно поняла его разъяснение по-своему. Такое, ухмыльнулась она, с каждого по сотне осколков, с некоторых больше. Я на них свой третий шаг и взяла, хотя с теми же лысыми монстрами справиться намного-намного сложнее. Неотрицательно покачал головой Дэн. Тут на что-то другой расчет. Я думал, что жатва людских душ с ума свести может, и типа этого они и добиваются, но судя по тебе, нет. Просто удалось подслушать разговор тех, кто этих рабов сюда загоняет, пояснил он. Так они даже и не рассчитывают, что рабы нас убьют. Да и вообще убивать нас строго запрещено, типа наши жизни какой-то госпоже принадлежат. «Госпоже?» – переспросила Вика, явно о чем-то задумавшись. «Знаешь, я там», — она махнула рукой куда-то за регион зеленых зарослей на восток, уже за руинами в лесу, наткнулась на лагерь, пошла туда, думала, может, попить дадут или спереть, что удастся. Совершенно не стесняясь, уточнила она, подкралась по кустам, и вот там, в центре лагеря, была типа пентаграмма или магический круг, и в нем девка стояла голая. Все короче, в таком фиолетовом свечении, руны какие-то, знаки, символы. А по периметру круга наши ребята лежали со вскрытыми венами, и кровь их тянулась в круг, к девке, и светилась так, красно. Я вот что думаю, может, это и есть госпожа, и ей нас в жертву приносит, потому что те четверо, ну у кого я рюкзак забрала, они меня, ну или того, кого поймают, чернокнижникам продать собирались. Типа сейчас те платят больше за погибели. Может быть, в свою очередь задумался Дэн. А наши ребята это кто? На всякий случай уточнил он у Вики. Ну, погибели, пояснила она. У них итоги и плащи, как у нас, и монетки над головой. Вещи чистые были практически. Думаю, это тоже новички были. Все может быть, кивнул Денис. Роль рабов только не ясна. Зачем их на нас на убой загоняют? Не знаю, протянула Вика с задумчивым вздохом. Может, мы так вкуснее или ценнее во время жертвоприношения? Она прервалась, глядя куда-то вперед, и вдруг с возмущением закричала: «Эй, да они жрут мой рюкзак! Ну я их сейчас!» Денис в последний момент успел поймать кинувшуюся вперед девушку. «Ты чего, Вик?» — в полголоса спросил он, сам вглядываясь через кусты, пытаясь разглядеть, что именно вызвало бурную реакцию чернокнижницы. «Куда кидаешься? Вдруг там ловушка или еще что? Они жрут мой рюкзак!» Зло прошипела она в ответ, гневно тыча пальцем вперед. Проследив за ее жестом, Денис увидел в просвет среди кустов, лежащий поперек заросшей плющом улицы большой рюкзак из рыжей кожи, по нему деловито ползали две осы, каждая с голубя размером. «Может, и правда жрут», — кивнул Денис, и снова поймав кинувшуюся была в атаку Вику, продолжил внимательно присматриваться. «Ты чего?» — недовольно зашептала она, гневно сверкая на Дэна глазами. «А ну пусти, а то сейчас как дам больно. Осы — стайные животные», — пояснил он. «В смысле социальные насекомые, где две, там и пара десятков. Гляди», — он показал рукой на двухэтажное здание справа от них, располагавшееся в сотне метров на противоположной стороне улицы. Над ним вилось штук пять таких ос, еще несколько задумчиво ползали по крыше, периодически подергивая своими полупрозрачными крыльями. «Тут целое гнездо. И что?» — фыркнула Вика. «Подумаешь, пока с тобой трындела, у меня уже огненная длань почти перезарядилась. Всех сожгу. Ну как хочешь», — с показным безразличием пожал плечами Денис, отпуская Вику. «Ты девушка опытная, прокачаннее меня, тебе виднее, иди если хочешь. Я вот просто подумал, тут осы почти с кошку размером, представь, что будет с лицом, если укусит хотя бы одна». Этот довод возымел результат, Вика перестала кидаться вперед и больше не сверкала гневно глазами. «И что делать?» — недовольно буркнула она, все еще немного на него дуясь. «Как минимум дождаться, пока твоя огненная длань не почти, а полностью перезарядится». Не глядя на нее, ответил Денис, рассматривая здание, оккупированное осами. «У тебя там, в рюкзаке, что-нибудь ценное есть, а то может проще плюнуть и не возиться». «Да там полно всего ценного», — насупилась Вика, явно не намеренная расставаться с добром. «Два больших мотка веревки, кошка, в смысле с крючьями, топорик, нож, две пары наручников, спички, зажигалка типа зиппа, всячина всякая странная, банка с каким-то красным порошком, баночка с желтой пастой, бутылки и банки из-под воды и еды, ее я выпила еще два дня назад», — пояснила она. «Котелок, скатка такая типа спальный мешок, бутыль с керосином». «Серьезно?» — перебил ее Денис. «С керосином? Ну, пахнет как керосин», — пожала плечами Вика. «Да такое лучше не бросать», — задумчиво кивнул ей Денис. «Тут с экипировкой туго». «А я о чем?» — вскинулась она. «Давай, пошли». Она завернулась в свой плащ из тьмы, а ее кожа на глазах стала приобретать насыщенно розовый, почти пунцовый цвет. Даже что-то вроде змеиной чешуи проступило, за ушами, ближе к затылку и вокруг пупка. «У тебя все в порядке?» — на всякий случай уточнил Дэн. «Запунцовила вся, просто кожу демона включила», — пояснила Вика, не отрывая взгляда от рюкзака. «Вдруг, правда, укусит». Она снова повернулась к Денису. «Давай я стреляю, ты хватаешь рюкзак, и мы убегаем. Ну, или я хватаю», — предложила она после минутной паузы, с сомнением поглядев на Дениса. «А ты тогда их магией какой-нибудь накрой. Я не умею магией накрывать», — Только и осталось, что развести руками Денису. «Уж извини, совсем», — не поверила ему Вика. «Совсем», — честно кивнул он. «Защит у тебя тоже вроде нет», — задумалась девушка. «А что ты тогда за волшебник такой? Что ты умеешь вообще? А с чего ты вообще взяла, что я волшебник?» Поинтересовался Дэн с легкой примесью возмущения в голосе. «Я воин вообще-то, мистический», — добавил он, для наглядности демонстрируя свой меч. «Ну, у тебя В», — неуверенно пояснила Вика, ткнув пальцем куда-то над его головой. «В, значит волшебник», — добавила она уже намного уверенней. «Я прям, знаю это откуда-то. У меня, что тоже монетка над головой», — уточнил Денис. «И там знак превращается в В, ну да», — кивнула Вика и тут же спохватилась. «Что значит тоже? У меня, что такая херня над башкой летает? Угу!» — кивнул Денис, задумчиво смотря на кругляш расплавленного золота у нее над головой. «Там че? Чернокнижница! Блин!» — недовольно вздохнула Вика. «Неудивительно, что они меня заметили!» — забормотала она, но тут замерла, с подозрением глядя на Дениса. «Погоди-ка, тут все правильно, я чернокнижница и у меня, че, а я мистический воин!» — развел руками он. «Но у меня, В. Может это что-то другое означает? Да навряд ли, у меня же все правильно. Обожди, а второй путь у тебя кто? В смысле второй путь кто?» Искренне не понял Дэн. «Ну, у нас же два пути». Вика смотрела на него как на идиота. «Я вот по одному пути, мастер боевых искусств на один шаг, потом все время чернокнижница, ну то есть на два шага, а по второму пути я рыцарь-маг, на два, а потом арканист на один. А у тебя кто второй путь? А у меня никто». Отводя глаза, признался Дэн, ему сейчас было капельку стыдно. «Я не успел». «Как это никто?» Искренне растерялась она. «Как это не успел?» «Ну, я как бы не понял, к чему там этот второй путь?» «Не успел разобраться». «Плюс шестикрылое это», — недовольно забурчал Денис, вспомнив, как все проходило. «Типа время истекло, я только первый шаг в одном пути заполнить успел, и то не до конца». «А как ты все успела? Там ведь от силы пару часов дают». «Ну, я книгу попросила подобрать мне максимально похожие на персонажа, которым я у Алевтины играла». «Ну, она и подобрала». «Точно, у нее же какой-то чернокнижник с глифой был», — вспомнил Денис, подавляя в себе желание уже в который раз выдать. «А что, так можно было, что ли? Просто ради сохранения остатков своего реноме в глазах рыжей красавицы. Получается, книга как-то знала, кем ты играла у Алевтины», — задумался он вслух. «Если подумать, это довольно странно. Получается, знала», — растерянно развела руками Вика. «А для второго пути я попросила показать варианты, у которых наибольшая синергия с моим первым путем совершенства. Ну и вот, тоже еле успела, конечно, заклинание долго выбирать. Ну а я вот, не успел», — подвел черту под этой темой Дэн. Ему совершенно не хотелось и дальше обсуждать, как это он так умудрился облажаться настолько крупно. «Ладно, проехали. Давай лучше на твоем рюкзаке сосредоточимся», — предложил он. «Как у тебя огненная длань? Перезарядилась? Пару минут еще, или около того, точнее сказать сложно», — с сожалением вздохнула Вика. «Часов-то у меня никаких нет». «Предлагаешь сжечь?» «Не», — мотнул головой Денис, разглядывая через кусты место будущей битвы. «Боюсь, твой огнемет от рюкзака ничего не оставит. Это так, подстраховка, на случай, если к нам все гнездо прилетит». Оторвавшись от рекогносцировки, он снова повернулся к Вике. «В общем, предложение такое. Ты пока перезаряжаешься, все равно тебе нужно время, а я пока, по-быстрому, поднимаю себе уровень, в смысле шаг, и надеюсь, что после этого смогу помочь более результативно». «Ок, ок», — кивнула она и, усевшись на корточки, принялась наблюдать, поддерживая подбородок ладонями и упершись локтями в собственные коленки. «Жду». Глава 8. Денис устроился рядом, достал топор, все равно понадобится кровь, и вызвал книгу крови. Гладкие золотые страницы переворачивались одна за другой, но смотрел на них Дэн уже другими глазами. Не то чтобы он прям вообще преисполнился осознанием, но многое уже воспринималось иначе. Его уже не удивляло, зачем вообще нужен ментальный барьер из дисциплины воспрещения, если есть намного более моноэффективная воля сильнее плоти. Теперь, прочувствовав на собственной шкуре, как именно работает воля сильнее плоти, Денис четко осознавал, что к моменту ее срабатывания можно уже заполучить раны, несовместимые с жизнью, просто кровью истечешь или там руку отрубит. А вот барьер работал всегда, пытаясь остановить любую атаку, не допуская ее до тела. «Но блин, всего два фактора заману», — мысленно простонал Дэн, прикидывая, не взять ли барьер на новом, втором уровне. Куда пойдет недовыбранная дисциплина с первого уровня, ему тоже было совершенно ясно. Конечно же, починка плоти, просто, чтобы кровотечение останавливать. Тут приоритеты были ясны как никогда, уже дважды всего за два дня, Денис был на грани смерти от кровотечения, которое он не мог остановить, и с этим надо решительно завязывать. В обоих случаях проблема была в том, что для использования и барьера, и починки магический поток или мана должны были быть заранее распределены в их дисциплины, в воспрещение и порождение соответственно. Это означало, что меньше останется маны на изменение, а этого Дэну совсем не хотелось. Накачка силы единственное, что тащит меня в бою. Отказываться от этого пока точно нельзя. Так что, помучившись немного, он решил ограничиться только починкой. Буду держать там 2-3 маны на самый экстренный случай, остановить кровь. И все, это не должно было сильно просадить его усиление. Ведь за второй уровень тоже сколько-то маны полагается. Аккуратно порезав указательный палец о топор, чье лезвие оказалось бритвенно-острым, Денис быстро дописал на развороте первого шага. Дисциплина порождения 1 починка плоти. На полях книги свежей кровью проступило предложение подписать свой выбор и начать возвышение, но вместо этого Дэн скомандовал открыть раздел правил, посвященный мистическому воину. Он собирался сразу расписать и второй уровень тоже. Золотые страницы зашелестели перед ним, и книга развернулась на нужной странице. Интересненько. Пробормотал себе под нос Дэн, разбираясь в написанном. Получалось, что при подъеме уровня или шага совершенства, как периодически забываясь писала книга, способности, навыки и прочие муры как бы покупались за накопленные осколки. Хотя, наверное, правильнее сказать, не покупаются, а подключаются. Мысленно поправил себя Денис, ведь осколки, насколько он понял, при этом не тратились, как бы резервировались за каким-то выбранным улучшением, типа как электричество. Есть доступные 2000 киловатт, и на них можно повесить всякое. В данном случае у него было 750 накопленных осколков души, на них можно было повесить столько всего, что глаза разбегались. Поднятие характеристик, увеличение защит, прокачка навыков, получение новых дисциплин и даже укрепление формы. Но все, что касалось изменения фундаментальных характеристик или получения новых дисциплин, было так дорого, что лишало возможности взять что-нибудь еще. Открыть сейчас дисциплину воспрещения, уже 700 будет стоить. На оставшиеся 50 уже толком ничего и не сделаешь. К тому же на какие-то вещи были скидки, зависящие от предрасположенности класса. У мистического воина, насколько понял Дэн, была скидка на прокачку ментальных защит и на покупку навыков ближнего боя. Во всем этом было долго разбираться, тем более что время шло, и рядом тоскливо вздыхала скучающая Вика, еще минут 5 назад сообщившая, что ее огненная длань перезарядилась, и она готова. «Ладно, возьму то, что точно работает», — решил Дэн. Он прокачал дисциплину, которой, и так, постоянно пользовался. Дисциплина изменения 2. Что открыло ему новый навык оружия и наследия, позволявший заряжать магическим потоком или, проще говоря, маной, свое оружие на короткое время, буквально на несколько секунд, делая его магическим. А вот если оно уже было магическим, то придавать ему новые свойства, заставляя гореть огнем, например, или биться током, или просто делать значительно более пробивным. Следом тут же пошли ближний бой. Тяжелые клинки 2. Это было в разы дешевле по сравнению с прокачкой дисциплины, так что Денис подумал и вписал еще ближний бой. Топоры 1. Хоть топор как оружие нравился ему намного меньше меча, но, в конце концов, у меня есть магический топор и способность, которая лучше всего работает именно с магическим оружием, было бы глупо не воспользоваться. Добрав до кучи первую помощь 1 и прокачав наблюдательность 2, Дэн закончил с навыками, при этом потратил лишь 250 из доступного бюджета. Немножко поборовшись с жабой, он отдал еще 100 за дисциплину проецирования 2, в первую очередь, чтобы шаг теперь на почти 6 метров бил, ну и заодно открылась способность проекции слуги, позволявшая, собственно, проецировать сущности различных тварей на пару минут. Типа как голограммы из твердого света, что ли? Дэн не очень разобрался, как это работает, но вникать было некогда, да и дареному коню в зубы не смотрит. Способность открылась за бесплатно просто по факту прокачки дисциплины. Дальше его снова чуть было не захлестнули муки выбора, но он их мужественно подавил, решив, что, раз уж я тут волшебник, надо магию качать. Он докачал свежие взятые, получив дисциплина порождения 2, что открыла способность элементальный залп, позволявшую вместо слабеньких и недальнобойных, но бесплатных по мане лучей кидаться более мощными энергетическими сгустками. Но навряд ли я этим буду пользоваться, думал он, вчитываясь в текст способности. Порождает сгусток выбранной элементальной стихии. Факторы скорость полета сгустка пропорциональны присутствию в момент создания сгустка. Денис похмыкал, выразительно глядя на книгу, и присутствие сменилось на харизму. Все-таки с переводом тут какие-то сложности, вздохнул он. Книга сообщала, что сейчас этот элементальный залп бил с фактором 9 летя к цели со скоростью 210 метров в секунду, и при этом сжигая одну ману на каждый выстрел. Дороговато, да и не буду я много маны в порождении держать. Весь остаток бюджета в 300 осколков душ он пустил на прокачку защит, взяв в первую очередь то, на что была скидка, просто потому что укрепление формы уж очень дорого стоило. В итоге он увеличил ментальную защиту и стойкость на 5% каждую и укрепил форму на все, что осталось. Пара не самых сильных ударов мечом. Недовольно хмыкнул Дэн, глядя на оценочный фактор 24 в разделе. Стойкость формы к прямым повреждениям. Максимум на его шаге можно было прокачать до 35, но это означало отказаться от всего остального, вообще от всего, никаких дисциплин и навыков. Разве что какой-нибудь один из ближнего боя, они дешевые. Ну ладно, и так неплохо. Ты закончил? С надеждой спросила совсем уж заскучавшая Вика. Да, уверенно кивнул Денис. Только заклятие осталось выбрать. И услышав полный страданий стон умирающего со стороны рыжей красавицы, тут же добавил. Эй, спокойно, неважно, что у меня там на монетке написано, волшебник из меня аховый. У меня всего 3 заклятия, по одному на каждую дисциплину. Судя по недовольно насупившейся мордашке, Вика ему не очень поверила, а зря. Выбирать то особо и не из чего. Мысленно вздохнул Дэн, перелистывая страницы. Одно заклинание на дисциплину, в каждой дисциплине их было 8-10, но большая часть какие-то непонятные или очень нишевые. А ведь выбирать надо раз и навсегда. По крайней мере, именно так понял Денис. Так что он постарался взять самое надежное. Проекция доспеха в проецировании стоила одну ману, работала 2 часа и повышала эффективность защиты на 20%. Что бы это ни означало, хмыкнул Дэн, он все еще не очень понимал, что скрывалось под этими эффективностями защиты и атаки, но одно было понятно уже сейчас. Главное, что чем больше, тем лучше. Другие варианты были странными. Спроецировать себе кинжал из элементального льда с фактором 6, непонятно вообще зачем такое нужно и как его в руках держать.